Глава 12. Осторожно отстранилась и посмотрела прямо в черные глаза. Какие они мрачные, тяжелые. Каждый раз имеют другой оттенок. Никогда не бывают одного цвета. Вот и сейчас. Они каштановые, прозрачные, и вокруг зрачка черные лучи расходятся к краям. Меня в них тянет изо всех сил, как в дьявольский лабиринт. И так странно видеть свое отражение в его зрачках. Смерть — это слишком просто. Прищурился, внимательно меня изучая, но улыбка не пропадает. И мне кажется, я так зависима от его реакции. Она так важна мне. Как в детстве ребенок ждет одобрения родителей, так мне необходима его поддержка. Это ощущение, что мы на одной волне. Я хочу, чтобы они жили. Ведь умереть можно только один раз. Ульяна Соболева, жена Хана. Швырнул ей шарф. «Завязывай». Покорно опустилась на колени. Но в этой покорности столько бесовства, столько ненависти и ярости, что меня разрывает в ответ. И похоть застилает глаза. Адская, нечеловеческая. Я ее не просто хочу. У меня к ней зверская ненасытность, какой-то запредельный голодный инстинкт. Если не отгрызу кусок ее боли и стонов, не выдеру когтями, сейчас сдохну. Трясет всего. Так трясет, что, кажется, вырубит нахрен. Я познал все виды похоти. Я никогда не отказывал себе в плотском удовольствии. Во мне всегда жил ненасытный зверь, который ждал свою добычу, чтобы разорвать. Нет ничего, чтобы я не испробовал. Женщины всех мастей, внешности, цвета кожи, телосложения. Я мог купить любую, взять любую, приобрести или получить в подарок. Одно оставалось неизменным. Повязка на их глазах и покорность подо мной, когда я отдаю приказы. И стоны боли вкуснее стонов страсти, потому что они честные. Ненавижу, когда передо мной разыгрывают оргазм. Лучше плач от страданий и честные крики. Но с ней все было иначе. С ней я хотел большего. Смотрел, как завязывает глаза, как дрожат ее руки, и понимал, что эта покорность наиграна. На самом деле она не собирается подчиняться. Могла бы, всадила бы нож мне в сердце. А еще всколыхнулась ненависть за ее вопросы. Потому что никто и никогда не спрашивал. Всем было насрать. И ей насрать. Она просто играет в какую-то игру, и я хочу понять, в какую. А точнее... Нет, не хочу. Я просто буду играть в привычную мне. Надавил на щеки, заставляя открыть рот, и взял мой член. «Убери зубы и скажи...» «А-а-а!» Рыкнул и схватил за светлые волосы. От одной мысли, что этот нежный рот сейчас сомкнется на моей уродливой плоти, затряслось все тело. Такая абсолютная красота и мое уродство. «Смотри, ебаный сукин сын, я трахаю твою дочь в рот! Так что она плачет и захлебывается! Она вот-вот выблюет свои кишки, и из ее глаз текут слезы!» А по подбородку стекает слюна. Я не жалею ее. Я ее долблю со всей дури в самую глотку. По самое яйцо так, что она шлепает по ее челюсти. Она цепляется за мои ноги, за мои штаны. Она захлебывается и плачет, а я ее ебу. Она моя дырка. Моя сука. Моя. Ты переворачиваешься на том свете. Как тебе моя кровная месть? Потом обеими руками за затылок и в самую гортань, прижимая к паху и кончая с адским ревом, спуская прямо ей в горло. Она захлебывается, повязка сбилась с одной стороны, но ее глаза крепко зажмурены, и тушь потекла по щекам. Внутри все сжимается и выкручивается там, где сердце становится больно, и я закрываю глаза, чтобы не видеть. Мне нехорошо. Я кончил, но мне нехорошо. Я словно побывал в собственном аду, и меня всего трясет от разочарования. Ведь облегчения нет. Впервые нет. Мне не доставляет удовольствия ее слезы. Меня не возбуждает ее гримаса мучения и позывы к рвоте. А ее заплаканное лицо заставляет чувствовать себя подлой мразью. И за это мне хочется ее ударить. Замахнулся, но опустил руку. Оттолкнул от себя плачущую и перепачканную слюной и спермой. Всего лишь девка. Всего лишь сосуд для моей спермы, не более. Пусть не пытается стать чем-то большим и не лжет мне. Прежде чем захочешь поговорить, помни, для чего предназначен твой род. Молчит, ничего не говорит, но я знаю, что проклинает. Поздно, девочка, я давно проклят. Становись в очередь с теми, кто хочет моей смерти. Алаена, как же подходит тебе твое имя? Оно создано для тебя. Развернулся и пошел к двери, и вдруг услыхал. «Как твоя дочь?» Медленно повернулся. Она стянула повязку. Сидит на полу вся в слезах, тяжело дышит, но нагло смотрит мне в глаза. «Она в порядке?» Отвечаю и смотрю, как девочка поднимается на ноги. Она пошатывается и вытирает рот ладонью. Нет, она не выглядит жалкой, сломленной и раздавленной. «Как ее зовут?» «Тебе было мало? Или ты плохо слышишь, Алаена?» «Ты использовал мой род так, как ты хотел. А теперь ответь на мои вопросы. Я была покорна и заслужила ответы. Я хочу знать, как зовут твоих дочерей». «Что ж, она и правда была покорной. Я отвечу. Почему нет? Если ей хочется знать. Асия и Аят». «Кого я спасла?» «Асию». Не знаю, почему я отвечал на ее вопросы. Наверное, потому что сейчас мне не казалось, что они лживы и мерзкие. А еще она напомнила мне, что и правда спасла мою маленькую девочку. Резко подошел к ней и схватил за локоть, дернул к себе. Мне не нравилось. Не нравилось ощущать чувство вины перед ней. Перед грязной дочерью моего лютого врага. «Что это за игра? Во что мы играем, Алаена?» «В мужа и жену? Разве нет?» Нагло спросила и вздернула подбородок, все еще выпачканный слюной. И я невольно достал платок. Сам не понял, как вытер ее рот, провел платком по скулам, осушая слезы. Какое ослепительное у нее лицо. Как невыносимо она красива. Смотришь, и, кажется, режет глаза. Хочется смотреть бесконечно. Вспухшие губы, мокрые ресницы, курносый носик. Разве я не могу узнать человека, который стал моим мужем? Она говорит правду сейчас? Ей и правда хочется знать? Зачем? Чтобы понять. Что именно ты хочешь понять? «Почему ты такой?» «Какой?» Меня раздражал этот диалог и в то же время завораживал. Я не мог и не хотел его прекращать. Меня впервые спрашивали обо мне. Это было необычно. Вызывало любопытство и желание ответить. Вместе с подозрительностью. Но ответить все же хотелось. Холодный, злой, мрачный, жестокий. Люди не рождаются такими. Верно. Не рождаются. Их такими делают другие люди. Провел большим пальцем по ее нижней губе, по скуле, убрал влажные волосы со лба. Мне нравилось ее касаться. И вот за это очень хотелось снова причинить боль. Потому что не должно нравиться! Не должно! Мать ее! Кто-то был жесток с тобой? От этого вопроса по всему моему телу прошла волна дрожи. Это не твое дело! Ты злишься, потому что я права. Нет! Потому что суешь свой нос, куда не просят. Знай свое место! Если ты хотел, чтобы я была жалкой и ничтожной, зачем ты женился на мне? Зачем дал мне свою фамилию? Я и сам не знал ответ. Точнее, знал и ненавидел себя за него, потому что я хотел, чтобы она принадлежала полностью мне. На некоем ментальном уровне, чтобы мне была отдана ее душа. Не ответил. Развернулся и пошел к двери. «Я буду покорной, если и правда стану твоей женой, а не шлюхой!» Распахнул дверь и выскочил из комнаты. Силой захлопнул ее и прижался лбом к стене. Отчего-то ее слова стояли в ушах. Отчего-то мне стало трудно дышать, и сердце билось где-то в горле. Я не привык с ними разговаривать. Я не привык им отвечать. Мне никто не говорил, что хочет стать моей женой.